Смерть Василия Буслаева. Как под славным, под великим новым городом, да по славному по озеру по Ильменю, плавает, поплавает серселезень, как бы ярый гоголь да поныривает, плавает, поплавает червален корабль молода Василия Буслаева. Молода Василия со дружиною его хороброю. 30 до удалых молодцев. Костя Новоторженин корму держит. Маленький Потаня на носу стоит. Рядом с ним Фома благоуродливый. Сам Васильюшка по кораблю похаживает, таковы слова да поговаривает. «Свет моя дружинушка хоробрая, 30 добрых молодцев да без единого. Ставьте-ка кораблик поперек Ильменя, приставайте, молодцы, ко нову городу». А и к берегу тычками притыкалися, пометали сходни на крутой бережок. Приходил Василий к своему двору, а за ним идет дружинушка хоробрая. Только караульщиков оставили. Приходил Василий к своему двору, государыне своей, ко матушке, к матерой вдове Мамельфе Тимофеевне. В юном около старушки увивается, просит дать родительское благословение. «Свет моя ты, государыня да матушка, матера вдова Мамельфа Тимофеевна, дай ты мне родительское благословение. Молодецко сердце пожаделося, пожадело сердце, разгорелося. Дал себе я заповедь великую съездить со дружиною хоробрую на ту матушку Ердань реку, ко тому кограду Иерусалиму, той святой святыни помолитеся, ко Господню гробу приложитеся, во Ердань реке да искупатися, на фавор горе да осушитеся. Сделал я велико прегрешение, прибил много мужиков новогородских». Отвечает матера-вдова Мамельфа Тимофеевна: «Гой еси ты, мое чадо милое, молодой Василий, сын Буслаевич. Коли ты пойдешь на дело доброе, дам тебе родительское благословение. Коли же, дитя, ты на разбой пойдешь, нет тебе благословения, а и не носи Василия сыра земля». Камень от огня да разгорается, и булат от жару растопляется. Материно сердце распущается, и дает она Василию в дальний путь много-множество запасов хлебных, и дает оружие долгомерное. Берегите буйну голову свою. Скоро молодцы сбираются, с матерой вдовой прощаются, оснастили свой червлен корабль, подымали тонкие паруса камчатные и поехали ко граду Иерусалиму. И погоде не сдержать уж молодцев, против ветра едут, как сокол летит. Едут день они, другой и третий день, едут и неделю, и другую-то. Встречу им тут гости-корабельщики. «Здравствуй ты, Василий, сын Буслаевич, со дружиною хороброю. Погулять, знать, братцы, поизволили?» Отвечает им Василий, сын Буслаевич: «Гой, если вы гости-корабельщики, наше ли гулянье неохотное? С молоду-то много бито, граблено, так под старость спасти душу надобно. А скажите-ка вы, молодцы, нам прямым путем далеко ли ко святому граду Иерусалиму?» — отвечают гости-корабельщики. «А иго еси, Василий сын Буслаевич, вам прямым путем во Иерусалимград будет ехать ровно 7 недель, а окольную дорогой — 1,5 года. Да стоит на славном море на Каспийском, на том острове Куминском, крепкая застава молодецкая. Старые атаманы все разбойничи, что немного и немало их, 3000. Грабят, топят бусы галеры, разбивают корабли червленые», — говорит Василий да сын Буслаевич. «А не верую я, Васенька, ни в сон, ни в чох, а и верую я в свой червленый вяз. Уж бегите-ка, ребята, вы прямым путем». Побежали по морю Каспийскому, набежали ту заставу корабельную, старых атаманов тех разбойничьих. А на пристани их 100 человек стоит. Приставали молодцы к круту берегу, пометали сходни на крутой бережок. Соскочил Василий на крутой бережок, сам червленым вязом подпирается. Караульщики, удалы добрые молодцы, испужалися, не дожидалися, побежали с пристани сокорабельная к атаманам тем разбойничьим. Атаманы слушают, не надевуются, сами говорят да таковы слова. 30 лет на острову стоим, а такого страха век не видели. Это где идет Василий, сын Буслаевич? Знать де по полетке соколиной, видеть по поступке молодецкой. Пошагал Василий со дружиною к атаманам коразбойничьим. Стали с ними воединый круг. На все стороны Василий поклоняется, говорит сам таковы слова. «Здравствуйте, разбойнички удалые! А скажите-ка вы мне прямой-то путь ко святому граду Иерусалиму!» Говорят разбойнички удалые. «Гой еси, Василий сын Буслаевич, со своей дружиною хороброю! Милости вас просим за единый стол! За единый стол хлеб соли кушайте!» В те поры Василий не ослушался. К ним садился за единый стол. Наливали ему чару зелена вина во 1,5 ведра. Принимал Василий единой рукой, выпивал он чару единым духом. Атаманы смотрят, да дивуются, сами-то и по 0,5 ведра не могут пить. Хлеб соли Василий, пооткушавши, собирается на свой червлен корабль. Атаманы же несут ему свои подарочки. Первую мису чисто серебра, другую мису краснозолота, третью мису скатно-жемчугу. Благодарствовал за то Василий, кланялся. Сам просил еще с собою провожатого. Не отказывали тут ему и в том. Дали провожатого до Иерусалима. Сами поклонялися, прощалися. Собрался Василий на червлен корабль со своей дружиною хороброю. Подымали тонкие паруса камчатные, побежали по морю Каспийскому. Будут молодцы у матушки Фавор-горы. Приставали ко крутому бережку. Походил Василий на Фавор-гору, а за ним летит дружинушка хоробрая. Поднялися до полугоры. На пути сухая голова лежит. Голова сухая, человечья кость. Говорит Василий, сын Буслаевич, «Ты провещись, голова ты человеческа. Будешь ли ты кость мошенницка, али кость ты подорожницка? будешь ли ты кость татарская, али же ты кость христианская? Чоботом тут кость подхватывал, прочь с дороги голову попинывал. Улетела голова в подоблачье, пала голова да на сыру землю. Говорит сама, провещица. Ай же ты, Василий, сын Буслаевич, я ведь кость-то не мошенницка, я ведь кость не подорожницка, я ведь кость и не татарская, а былая кость христианская. Не тебе меня бы и попинывать, не тебе меня побрасывать. Сам я, молодец, тебя не хуже был, да умею, молодец, валятися. А и где теперь сухая голова лежит, там же и Василию кататися, и Васильевой головушке болятися. Тут Василий, сын Буслаевич, плюнул только, да и прочь пошел. «Али враг где, — говорит в тебе, — али, — говорит, — нечистый дух?» Соходил с Фавор горы на полпути. Едет со дружиною в Иерусалимград. Приезжал в Иерусалимград, заходил во церковь вособорную. Отслужил обедню тут за здравие матушки и за самого себя Василия. Отслужил обедню с панихидою по своем породном батюшке, по всему породу племени. На другой день отслужил обедни со молебнами про удалых добрых молодцев, что им с молоду-то бито, граблено, и дарил попов и дьяконов, отделял всех старцев богородных золотой казною, не считаючи. Походил тогда с дружиною во Иордане реке купатися. Вся-то братья купается в рубашечках, а Василий окунается нагим телом. Проходила женщина да престарелая, говорила таковы слова: «Ай, Василий, сын Буслаевич, что купаешься нагим телом в Иордане реке? Ведь нагим телом крестился сам Иисус Христос». «Ай, потерять вам, добрые молодцы, братца большего Василия Буслаева!» Говорят в ответ ей добрые молодцы: «А не верует Василий наш ни в сон, ни в чох!» Самому Василию стосковалось тут. Говорит дружинушке хороброей: «Гой, еси, моя дружинушка хоробрая! Были мы на медне на Фавор-горе, уходя-то с костью разбронилися, разбронились с костью, не простилися. Уж заедем-ка на матушку Фавор-гору попроститься с костью, помиритися». Сели на червлен корабль, поехали. Заезжали на Фавор-гору, а и где лежала человечья кость, увидали камень превеликий тут, превеликий белгорюч камень, в долину сажень печатная, в вышину три сажени печатная, поперек же только топором подать, а на самом камне подпись да подписана: «Кто у камня станет тешиться, тешиться да забавлятися, камень вдоль да перескакивать, тому буйну голову сломить». Разгорелось сердце молодецкое. Говорит Василий, сын Буслаевич: «Уж давайте-ка вы, братцы, тешиться, тешиться да забавлятися. Вы скачите поперек камня да наперед лицом. Сам я вдоль скачу, назад лицом». Как тут вся дружинушка хоробрая стала тешиться и забавлятися, поперек камня скакать соратовьем. Сам Василий разбежался, вдоль камня скочил, вдоль камня скочил назад лицом и задел за камень чоботом софьянным. О сырую землю головушкой ударился, а и тут же ли кончаться стал. Умирая, братьи наказывал: «Вы скажите, братцы, родной матушке, что сосватался Василий на Фавор горе, что женился на том белгорючем камешке?» Только вымолвил, да и приставился. Как тут, братья, дружинушка хоробрая, выкопали яму на полугоре, опустили молодца во мать сыру землю, ставили над молодцем животворящий крест. Сами соходили на червлен корабль, подымали тонкие паруса камчатные, побежали к Новогороду, к родной матушке Васильевой. Как встречает их тут родна матушка: «А и где же молодцы, ваш больший брат, молодой Василий, сын Буслаевич?» «А сосватался Василий на Фавор горе, а женился на том бел горючем камешке». Тут-то его матушка расплакалась, собрала свое имение богачество, раздала все по Божьим церквам, по Божьим церквам да по монастырям. С тех то пор Василию славу поют, и во век та слава не минуется.